планету под контроль хроники. Этим он бы доказал, что не просто так считается высшим богом, тем, кто повелевает и решает судьбы миллионов. Однако сейчас он услышал ошеломляющую новость. Темный мир под угрозой. Если вдруг с ним что-то случится, это может сломать планы самой хроники, и тогда у него не будет ни малейшего шанса на спасение вообще нигде. А если учитывать, что половина всей его мощи — это подарок от хроники, то дела совсем плохи. «Мы можем понять, что там происходит. Как целый мир может быть под угрозой?» — попытался узнать хоть что-то высший бог. «Можем. Но связь барахлит. Если кратко, то патриарх открыл портал из колыбели, и, кажется, через него кто-то прошел». Артуриан завис от этой новости. «Они смогли открыть двухсторонний портал?» Он не понимал, как такое вообще могло произойти. «Нет, по сводкам они сделали все правильно. Просто враги все равно смогли пройти, и в колыбели сейчас происходит битва. Патриарх вступил в сражение, но пока не отвечает, его старший сын мертв. А еще пострадал этаж, где они хранят особо качественное мясо». «Ферма, что ли?» «Похоже на то». Слуга боялся сказать что-либо лишнее, но когда его спрашивали, то молчать уже не получалось. «Прошу простить меня. Я не хотел расстраивать вас плохими новостями. Я...» Впрочем, договорить он не успел. В него ударил сверкающий поток света и огня, который мгновенно испепелил его. А бог задумался. «Во что же ты превратилась, равномерная?» — покачал он головой. А еще совсем недавно здесь царил закон и порядок. Все действовали строго по регламентам хроники. Она решала, где, кто и как поступает. Целые страны исчезали, а миры меняли свой ландшафт от одного ее желания. Стабильность. Вот что было у них у всех. А сейчас такое ощущение, что хроника пропала, и вместо нее правит кто-то другой. Равномерно бегают залетные боги, которые наносят в разных местах свои удары и сбегают до того, как туда направят подмогу. Самое паршивое, что они были темными из многомерной. Это, как оказалось, была не самая страшная ситуация. Сейчас миры уничтожаются или схлапываются. Боги гибнут, как жалкие люди, и убивает их человек. Самый обычный, который называет себя охотником. Был еще один неприятный момент, в котором высший бог не успел разобраться. Ему показалось совсем недавно, что он услышал крик хроники в своей голове. Однако такого точно не может быть. И, конечно же, он ни у кого ничего не спрашивал. За одни такие мысли его могут сделать низшим и будут полностью в своем праве. Хроника никогда не станет на его защиту, ведь ересь наказуема. Самое ужасное в этом всем, что Артуриану сейчас нужно действовать. А он уже столько всего перепробовал, что начинали появляться сомнения. А стоит ли оно того? Человек каким-то образом всегда инициирует сражение, когда это выгодно ему. И даже сейчас. Отрубил мир от хроники, и если он лично туда явится, то не будет силой высшего бога, максимума обычного. А это уже риски, на которые он не может пойти. А значит, нужно приказать отправить туда еще больше мяса. Чего-чего, а богов и последователей равномерно хватает. Их гибель во имя благого дела не будет такой уж и печальной. «Повелитель, я ваш новый посыльный», — зашел в тронный зал младший божественный помощник. «Я рад служить во...» И этот тоже договорить не успел. У него было глупое лицо, а у Артуриана сегодня дурное настроение, поэтому и убил того на месте. Может, следующий будет не таким раздражающим. «Продолжайте эвакуацию всего населения планеты! Мы не можем дать противнику убить их и использовать полученную жизненную силу против нас, ведь они несут частички наших помыслов», — озвучил высший бог свой приказ. Как только отсюда выведут всех людей, он снова попытается уничтожить целую планету. Смотреть на недовольное лицо волка было сплошное наслаждение. Он так смешно пыхтел от того, что не понимал, что я делаю. Он тупо не понимал, зачем мы дали возможность сбежать всем местным. Это же безграничный источник информации. Да еще и пленные, которых потом можно обменять. Не то чтобы это что-то изменило. Но когда на карту поставлено выживание твоей планеты, то там уже не все так просто. И волк, кажется, это понимал. Уокер был резким учителем, который учил действовать эффективно, а не правильно. Хотя есть шанс, что не все слова учителя-волчара мог правильно понять. Однако это все не важно. А что важно, так это события последних двух дней. Вампиры были уничтожены и больше не приходят. Население этой планеты теперь нулевое. Здесь осталась только флора, фауна и мы. Ну и не будем же мы считать вражеские войска, которым иногда удается как-то проскочить и с которыми сейчас сражается мой легион. Богини уже справились со своей работой и теперь отдыхают. И не от того, что устали, а скорее от того, что переели. Откуда я это знаю? А я сейчас стою и смотрю на темную, которая лежит на травке и смотрит в небо рядом с подругами. «Вижу, у вас здесь все хорошо», — подойдя ближе, окинул их еще одним пристальным взглядом. Первой повернулась ко мне Пандора. «Сандер, добей меня, прошу. Не могу больше». Она смотрела на меня таким страдальческим взглядом, что реально задумался, может, помочь ей как-то. Однако эта мысль быстро ушла. Знаю я, чего им так плохо сейчас. Слишком много энергии набрали. «Вижу, вы подкрепились тут знатно. Будем считать, что вы мне теперь все должны. Сколько ступеней возвышения вы перепрыгнули?» «Сандер, давай не начинай. Все же хорошо», — простонала темная. И тоже, как Пандора, перевернулась, а затем пристально посмотрела на меня. «Угу, не буду начинать. Ладно, вы лежите, а мы с темной пойдем поговорим». Темная грустно вздохнула. Амарана и Пандора стукнулись кулачками в знак победы, что им не нужно сейчас напрягаться. «А это что, срочно? Дорогой, будь человеком, а? Ну или охотником. Хотя нет, лучше человеком. А то у охотников совсем совести нет. Как и у тебя. Дай полежать, хоть недельку. Ты не представляешь, как плохо же...» «Не понимаю», — хмыкнул от такого заявления. «Уверена?» В следующий момент я активировал свою ауру, и у всех троих богинь отпали челюсти. «Как? Столько?» — восхитилась увиденным Марана. «Ну, я не только наблюдал, но и поработал немного», — уклончиво отвечаю, а затем снова перевожу свое внимание на темную. «В общем, пошли, отойдем в сторонку». «Блин, зря я это сказал именно так». Ее глаза опасно и хищно заблестели, и она подорвалась с места в один момент, а затем схватила меня за руку и потащила в сторону. «Я вся твоя! Я...» Она явно хотела сказать что-то пошлое, но я остановил ее. «Мне нужна твоя помощь», — сразу выдал я. «О-о-о!» Темная нахмурилась и замотала головой. «Я что, сплю? Сам великий Сандер и могучий охотник просят у меня помощи!» Я улыбнулся и дал ей щелбан. «Я не прошу, а просто говорю, что мне она нужна. Это разные вещи». «Как скажешь, но плату ты знаешь?» — облизнула она свои пухлые губы. «Она будет для тебя сладкой, но непростой». Тяжелый вздох вырвался из моей груди. «Как же с ней сложно договориться. Позволь своей матери использовать твое тело как аватар. Я хочу лично заключить с ней сделку». Небеса треснули. Птицы перестали петь. Воздух стал гуще. Земля-2, кажется, перестала крутиться, а темная забыла, как дышать. «Ты чего? Ты хоть... Она же... А ты... А это...» Пыталась подобрать она слова, но у нее не получалось. «Сделай это для меня. Мне нужно увидеть ее перед собой. И я готов на сделку душ». Теперь темная закашлялась, а затем выдала. «Да никогда! Ты чего? Это же сумасшествие! Она же у меня полная психоп...» Но договорить она не успела, так как ее тело на миг дернулось, как от спазма или разряда электричества, а затем раздулось. «Здравствуй, охотник! Давно не виделись», — выдала та, которую все называли бездной. «Я готова обсудить с тобой сделку и даже последствия, которые ты ощутишь после этого. Но сделка будет вслепую. Я обещаю выполнить все, что попросишь, но ты выполнишь одно мое желание. Ну как? Согласен?» Она явно рассчитывала, что я дам заднюю, когда предложила такое. «Вот только, блин, я же Сандер. Кодекс мне свидетель. Я принимаю твое предложение», — сказал я напитанным силой голосом. Один миг, и волна силы разошлась, но не от меня, от нее. И, кажется, все барьеры хроники над этой планетой просто снесло. Ощущение было таким, словно бездна чихнула и опустила по полной хронику. Эх, а ведь дороги назад нет. Но зато будет весело. Глава 12. Так, левее, еще левее. А тут у тебя энергетическая сцепка вот-вот оборвется. Вот. Разорвалась? Короче, вся херня. Давай по новой. Сандер, ты охренел? А что такое? Я сейчас чувствовал себя как игрок Майнкрафта. Это такая игрушка компьютерная, которую уже начал осваивать Антон Саныч. Я наблюдал, как бездна готовит фундамент для нашей сделки. На самом деле это сложнейший процесс, на который способны далеко не все боги. Но со стороны это выглядело, как будто кто-то могущественный пытается сделать голографическую модель нового мира. Да, кто попало, это тоже увидеть не мог. Но я же никто попало. Более того, это работа, которую проворачивала бездна, оплачиваемая. Я понятия не имею, чем мне это в будущем грозит. Ну, мое желание, которое может быть вообще любым. А с бездны станется прикольнуться. Например, ее темную дочурку обрюхатить. Хотя, понимая масштаб бездны, такого, скорее всего, не случится. Не будет она использовать свое желание охотника на дочку. Ведь она искренне считает, что та должна сама справляться со своей жизнью. Так-то правильное решение. Хотя своих детей я буду воспитывать совсем иначе. Чего-чего, а бояться своих родителей они точно не должны. «Ты мне мешаешь!» «Да не ори ты!» — скривился я. «Все, все, молчу. Но работу я должен же у тебя принять». «Да ты охренел!» «Да-да, ты уже это говорила», — усмехнулся я, ни разу не смутившись. «Давай, доделывай уже. Мне по делам пора». «Борзый человечишка!» Уже не так экспрессивно пробурчала бездна, но я лишь еще раз усмехнулся. Однако мои пожелания были учтены, и всего через 7 суток с громким хлопком, который был слышен только на эфирном плане, Земля-2 переместилась в многомерную вселенную, накрепко связавшись с Землей. Тут надо бы сказать, что Землей-1, но я не совсем уверен в правильности этого термина. Ведь я точно уже знал, что этих альтернативных земель тут дофига и больше, и почти в каждой из них засунут очередной штрафник от многомерной. Однако у этой Земли-2 было одно отличие. Она была накрепко связана именно с моей Землей. И энергетический потенциал обоих миров уже уравнялся, вернув Земле ее энергетический потенциал и нивелировав всю фигню с энергией, что недавно устроила хроника. Напитанная жертвами богов хроники Земля-2 щедро поделилась с сестрой своей энергией, и думаю, что уже по всему миру одаренные чувствовали это. Скажу больше. Если все пойдет так, как я задумал, то рождаться сейчас будут исключительно одаренные люди. А такого еще не было ни на одном мире многомерной. Так что Сандер молодец, будь как Сандер. Кстати, Жители обоих миров теперь имели доступ туда-сюда. Осталось лишь этот доступ активировать. «Я вернусь в свое время, и ты заплатишь!» Снова подняла свою громкость бездна. «Да-да, конечно, без проблем», — рассеянно махнул ей рукой, оглядываясь. «Спасибо, пожалуйста, и до новых встреч!» «Нахал!» — буркнула бездна и, кажется, засмеялась, когда все-таки удалилась. Но это не точно. «Точно это то, что дело сделано, и я доволен результатом. Шнырька показал мне разные уголки Земли, где прямо визуально было видно, как переполненные энергетические каналы мира щедро делятся со своими жителями. Вот раскосый воин в меховой одежде на Аляске, на которого наступает разъяренный медведь, неожиданно ощущает прилив сил, и его слабый огненный дар выдает такой себе нехилый фаербол, который врезается в оскаленную пасть зверя и разрывает голову на части. Вот лекарь в африканской деревушке, устало привалившись к стене хлипкого деревянного строения, с печалью осматривается. Вокруг него лежат измученные детишки со вздутыми животами. Над этим всем летают мухи и пахнет смертью. Но вдруг глаза лекаря широко распахнулись. Он прислушался к своим ощущениям, а его ладонь окуталась нежно-зеленой энергией. Не веря своим глазам, он прикладывает руку к лежащему рядом с ним без сознания маленькому мальчику, и тело того выгибается дугой. Ребенок приходит в сознание и просит попить воды. Вот терпящий крушение лайнер где-то на просторах Тихого океана. Огромный корабль с пробитым айсбергом бортом медленно наполняется водой, дабы вот-вот пойти ко дну. Люди в панике бегают по палубе. Шлепок не хватает на всех, и начинается давка. А вот только молодой паренек-студент, который только что помог зайти на одну из последних шлюпок молодой матери с ребенком, вдруг замирает, завороженно глядя на воду. А затем, сломя голову, несется по трапу вниз в трюм, который сейчас наполнился водой. Вот только добежав до кромки воды, парень погрузил ладони в воду, и та, как будто испугавшись, начала отступать прочь, а уровень воды начал стремительно понижаться. А рядом с ним пожилой мужчина в промасленном комбинезоне, нахмурившись, неуверенно приложил руку к переборке, и вдавленный внутрь железный лепесток начал медленно восстанавливать целостность корпуса, выгибаясь обратно и соединяясь вместе. «Кажется, теперь землянам жить станет лучше, жить станет веселее. Главное, чтобы они не поубивали друг друга. А то с дуру можно и хрен сломать», — как любил повторять старый маг. Я с удовлетворением огляделся по сторонам. Сейчас я висел высоко в воздухе над своим поместьем. Недалеко от меня блестело свинцовое зеркало Байкала, а до горизонта уходили обработанные поля, где трудились фермеры на благо рода Галактионовых. Где-то вдалеке находились строения ферм и питомников. Справа на опушке леса находилась пасека с фиолетовыми разломными пчелами, которые делают самый вкусный в мире мед. Ну и, конечно, база моей гвардии, которая вместе с полигоном на берегу Байкала занимала нехилый кусок земли. Исторические казармы гвардии находились рядом с усадьбой, но теперь у меня целая немаленькая армия получилась. Это если еще учесть, что вся техника, как наземная, так и воздушная, а также все ремонтные цеха и прочее, расположены были около горы. «Но ты наворотил!» Рядом со мной, как тень, появился ликвидатор. Его черный плащ эффектно развивался на ветру. Взгляд был мужественный и открытый. «Супермен, ёпта!» «Может, за плащик все-таки договоримся?» — покосился я на собеседника. «Ты никогда не угомонишься!» — бородатое лицо бывшего графа Дорничева, или не бывшего, тронула легкая усмешка. «Не-а!» — покачал я головой. «Я даже с бездной договорился. И с тобой договорюсь. Рано или поздно». Улыбка на лице ликвидатора стала шире, но потом быстро исчезла, как будто ее стерли. «Вселенная недовольна». Это он сказал как-то буднично, как будто разговор шел о какой-то обиженной женщине. «И чё?» — хмыкнул я. «Что она еще сделает? Закроет нас еще сильнее? Ну, флаг ей в руки. Лишней защиты не бывает». Дорничев покосился на меня со странным выражением на лице, со смесью интереса и раздражения. Но ничего не сказал, лишь неодобрительно покачал головой. Я тоже молчал, и он, наконец-то, первым нарушил свое молчание. «Я к тому, что ты создал прецедент. Ладно, ты встроил чужой мир в многомерную. Это может быть объяснено вмешательством бездны. Раз многомерная сама породила подобную сущность и дала ей соответствующие силы, то она должна быть готовой к последствиям. Нет, тут дело в другом. Ты нарушаешь саму физику, буквально создавая дополнительный черный ход, который находится вне контроля многомерной». «Ну да, такой был план вообще-то», — улыбнулся я. «А еще есть кодекс и свет. Это только те, про кого я достоверно знаю. Ведь есть еще Скверна, Инферно и многие другие. У них тоже есть подобные силы, но они почему-то ничего подобного не сделали». Внезапно ликвидатор засмеялся. Громко и заразительно. «Возможно, просто у других нет тебя, охотник. Хотя кодекс и свет как раз отлично тебя используют». «Кодекс не может меня использовать, он мой брат», — машинально бросил я. «А свет? А свет мне сейчас сам должен». «Но кто знает, кто знает», — покачал головой ликвидатор. «Что она сейчас будет делать?» — уточнил я на всякий случай. «Кто?» «Твоя жена», — хмыкнул я. «Бесида», — растерянно нахмурился ликвидатор. «А при чем тут... ты про Вселенную?» Я молча показал ему большой палец. «Да ничего. Ей нужно разобраться, чем это все грозит. Блокаду она не снимет. Но и вредить или как-то препятствовать тоже не будет». «Вот и хорошо», — удовлетворенно кивнул я. «Тогда я пошел. Нужно новости довести до кого надо. Ты к своим сейчас?» Ликвидатор посмотрел на меня в глубокой задумчивости. Я рассмеялся. «Да ладно, не ссы. Никуда я пока не собираюсь. Но это не точно. В любом случае, если что, я тебе сообщу. Передай Вселенной, что я буду зайкой». «Не буду я этого передавать. Тогда она точно решит что-то предпринять». «Ну, не передавай. Мне похрен. Все, покидала. Привет жене и детям. Я уже сказал Пашке, что ты вернулся. Он будет Сойкой. Ты скоро дедом станешь, ты в курсе?» Завис ликвидатор, а я постарался изобразить гомерический хохот и нырнул в тень. «Мне нужно посетить все заинтересованные лица этого мира и рассказать им о Земле-2, показать путь туда и объяснить новые правила. И да, сначала придумать эти самые правила. Ведь без них человечество снова все превратит в хаос. Такая уж у нас натура». Где-то в далекой-далекой вселенной. Коллекционер душ, или просто коллекционер, занимался своим любимым делом. Он сидел за своим большим столом и рассматривал очередную душу, которая лежала сейчас перед ним, заключенная в маленький шарик. Сейчас он смотрел на души существа, которые были очень-очень редкими во всех мирах и вселенных. Да-да, это было не порождение какой-то одной вселенной. Это был чрезвычайно редкий, можно сказать, уникальный экземпляр, которым коллекционер очень гордился. Пустотный дракон. Никто не знает, где рождаются эти существа. Более того, не было 100% вероятности, что эти существа вообще рождаются. Ведь сама их суть позволяла существовать не только в межзвездном пространстве, но и в великом ничто, что находилось за пределами вселенных. Напрашивался вывод, что это порождение пустоты, которое как раз и существовало вне вселенных. Но это тоже было не так. Ведь пустотный дракон просто жил и путешествовал между мирами и вселенными. Сам коллекционер склонялся к тому, что к возникновению пустотных драконов были как-то причастны легендарные странники. Ведь как иначе у этих уникальных порождений был такой талант? Можно сказать, что в том числе благодаря этой душе сам коллекционер постиг тайны межвселенских переходов, которыми пользовались его преданные слуги, что шастали по всем доступным вселенным, собирая для своего господина новые души в его коллекцию. Коллекционер упивался собой и совершенством собственных методов. Он и его верные слуги почти никогда не забирали души силой. Почти. Но ведь иногда встречались редчайшие жемчужины, чья ценность была столь безмерна, что их владельцы предпочитали умереть, нежели расстаться с ними. И тогда в ход шли исключения, холодные, безжалостные, оправданные самой сутью его коллекции. Но в большинстве случаев он добивался своего без насилия. Его слуги умели говорить так, что даже самые стойкие начинали колебаться. А сам коллекционер предлагал за душу такие дары, от которых невозможно было отказаться. Откуда же в нем возникла эта одержимость — собирать чужие сущности по всем бесконечным вселенным? Ответ терялся в тумане его собственной памяти. Большая часть прошлого была утрачена или стерта, как ненужная деталь картины. Осталось лишь одно — ненасытное, жгучее желание коллекционировать. Когда-то это были простые вещи — почтовые марки, монеты, потом драгоценности, реликвии, древние сокровища. Позже он запирал в своих хранилищах целые миры. Но ничто во всех измерениях не могло сравниться с ценностью душ. Уникальных искр, зажженных руками самих вселенных и влитых в смертных существ. Коллекционер знал, именно души — вершина любой коллекции, абсолютная ценность. И чем больше он их собирал, тем сильнее становился сам. Одни души он подчинял себе напрямую, остальные же превращал в тихие, но неиссякаемые источники силы, питающие его бездонный резерв. И этот запас рос, разбухал, стягивая в его руки новые ветви власти и влияния. В глубине сознания он ощутил легкое прикосновение, тени мысли, вестника. Один из его слуг возвращался. Один из его лучших слуг — исключительно талантливый сборщик, которого коллекционер отправил в новую неисследованную вселенную после ряда эксцессов, случившихся там. Что же он несет теперь? Ответы на вопросы или душу, способную изменить расклад сил во всех мирах? Но тут коллекционеру пришло четкое осознание. Сейчас все повторится. Он видел трещины в нити связи, слышал едва уловимый фальшивый резонанс в мыслях своего подчиненного. Прошлый случай стал предупреждением. Кто-то в той странной вселенной не просто охотился на его трофеи, но и умел извращать его собственные творения, натравливая их на хозяина. Поэтому, когда пространство его зала сущностей содрогнулось, а в воздухе запахло обугленным железом и темной магией, коллекционер уже стоял в тени, выжидая. Такой вертикальный разлом прорезал пол, разливая вокруг себя свет, похожий на рассвет, но холодный, мертвый. Из него шагнул безымянный сборщик, когда-то идеальный инструмент в руках коллекционера. Первый удар рассек недавно восстановленный каменный пьедестал и разметал в стороны куски древних реликвий. Второй удар — вихрь черной энергии едва не сорвал печать из большого сейфа, где были заперты самые ценные души. «Мой верный слуга!» — в голосе коллекционера прозвучало только сожаление. «Кто же тебя так?» В ответ лишь рык и очередной стремительный выпад. Но удары слуги, какими бы смертоносными они ни были, не могли пробить того, кто когда-то вложил в него саму их суть. Коллекционер ждал, пока нити чужой воли промелькнут в ауре слуги, и тогда крепко сжал кулак. Воздух дрогнул. Слуга застыл на одном месте, его тело исказилось, словно отражение в рябящей воде. А затем начало рассыпаться в пепел. Последнее, что он успел увидеть в его глазах, не страх и не раскаяние, а чужое холодное презрение, явно не принадлежавшее слуге. Пепел исчез, и вместе с ним ушла еще одна драгоценная, но испорченная игрушка. Коллекционер выпрямился, ощущая, как в нем поднимается давно забытое чувство. Чувство ярости. Теперь он знал, Враг не просто охотится на него. Враг знает, как бить прямо в сердце. И за это он заплатит. Когда последний клочок сущности слуги растаял в воздухе, коллекционер не спешил закрывать пространство. Он стоял в центре зала и вслушивался. Не ушами, а теми глубинными органами восприятия, что существуют лишь у тех, кто давно перестал быть человеком. И тогда он почувствовал. Тонкий, почти неуловимый след, как шрам на ткани реальности. Это была не магия его слуги, не отпечаток знакомых чар. Нет, это было нечто чужое, и в этом следе был запах. Запах, который коллекционер знал, но давно считал утерянным. Древний, как пепел сгоревших миров. Легкий, как тень, что падает от дерева в солнечный полдень. В его памяти, разорвавшейся на всполохе образов, мелькнула фигура. Неясная, но страшно знакомая. Силуэт, застывший в полумраке, с голубыми глазами, полными насмешки и уверенности. «Значит, это ты», — произнес коллекционер. И в его голосе не было ни удивления, ни страха, лишь холодная жажда встречи. Он провел ладонью в воздухе, и в центре зала загорелся круг обзора. Окно в миры, сквозь которое можно было выслеживать добычу. В нем замелькали десятки пейзажей, сотни лиц. Но коллекционер знал, рано или поздно, в одном из этих кадров он увидит именно те голубые глаза. А когда это случится, его коллекция пополнится новой, поистине бесценной душой. А еще... Коллекционер с растерянностью огляделся по сторонам. «Да как же так?» Душа пустотного дракона, воспользовавшись неразберихой, попав под удар его слуги, покинула обиталище коллекционера, упорхнув в ту самую вселенную, где скрывается его древний враг. «Он и за это заплатит, подлец!» Глава 13. «Ну что скажешь? Саша молодец?» — спрашиваю, выпитив грудь вперед от переполняющей меня гордости за себя родного. «Саша, дурак!» — покачала головой Ольга. «Скажи, что все сказанное тобой было шуткой. Не пойму и прощу. Хочешь, даже награду какую-нибудь дам. Графом тебя сделаю, или наоборот. Запрет поставлю на сотню лет даровать тебе титулы. Скажи, что это шутка». На Ольгу сейчас было жалко смотреть. Слабенькая она почему-то. А на минуточку целая императрица. Даже не знаю, что ей так не понравилось из моего расклада. Застонала она, хватаясь за голову. «Нахрена? Вот зачем было это делать?» Кажется, у Ольги припадок случился. Но пока она крушить ничего не собирается. «Ну как зачем? Ты вот сильнее стала? Разве не ощутила?» Решил указать ей на этот момент. «Верну. Все верну. Можешь забирать. Но и ты верни все, как было». Эх. А ведь я ей такую замечательную новость принес. Рассказал, что теперь люди будут сильнее. И для этого ничего не нужно делать. Дети, которые вскоре появятся на свет, смогут удивить многих. А насколько легче будет обороняться от всяких вторженцев? Ух, песня, а не новость. Да она даже не оценила ту новость, что я рассказал ей о запасной земле, которая теперь у нас есть, и на которую можно перекинуть большую часть людей. Правда, тут маленькая загвоздка. Решать, кого туда переселять, можно только через меня. Не хочу, чтобы люди, находящиеся у власти, относились к этому делу пофигистически. И потом во всех новостях лет через 100 Земля-2 встречалась только как главный оппонент первой Землюшки. А такое уже бывало, и не раз. Во многомерной есть империи, которые умеют расширяться очень даже быстро. Так что их власть разносится на несколько планет. Но нередко потом планеты бунтуют, и начинается гражданская война. Веселого мало. Однако, если всегда думать о плохом, то проще вообще ничего не делать. Были примеры, когда на одной из планет происходило вторжение роя, то подмога приходила с двух других. И таким образом они могли продержаться. Вообще, это обычная тактика для охотников — иметь запасные цитадели в разных местах. Когда у одной проблемы, то помощь приходит сразу от всех остальных. И, само собой, все ты так просто не заблокируешь. Так что это решение было не спонтанное. И не только потому, что я хотел дать подзатыльник хронике. Он, кстати, вышел очень даже красивый. Потерять мир. Его просто взяли и украли так, словно твоей власти и нет вовсе. Надеюсь, что этот мой ход будет иметь продолжение, и жители равномерно задумаются, а так ли сильна хроника. Неужели существует кто-то сильнее, и у него яйца намного больше, чем у хроники? Помимо этого, не стоит забывать про темных богов, которых выпустили мои братья, и которые продолжают свои приключения в равномерной. Их так и не смогли поймать, и вряд ли смогут когда-то. Они мастера прятаться, запутывать и уворачиваться. Даже нам тогда здорово повезло в том, что их удалось пленить. Думаю, во второй раз они даже к нам не попались бы так легко и просто. «Александр, родненький, но не молчи. Скажи, что это шутка», — совсем раскисла Ольга. Моя улыбка показала мой ответ. Она опустилась в свое кресло и закрыла голову руками. «Ты даже не понимаешь, что наделал. Один барон вверг всю империю в полнейший хаос. Сейчас я тебе кое-что расскажу». Какой же обреченный у нее взгляд. Как бы от трона еще не отреклась, тогда, конечно, будет сложнее. Правда, есть Лиза. Посадим ее снова или, на крайний случай, снова прокапаем Бухича и вернем ему законные регалии. «Саш, смотри. У нас очень немало тюрем в империи. Все они поделены по классам силы. Так сказать, чтобы не тратить лишние деньги. Зачем усиленно охранять человека, который не сможет даже за две жизни сломать свою камеру?» «Оль, может, просто давай отправимся и посмотрим на новую землю? Зачем все эти разговоры?» Тяжело вздыхаю, понимая, что она собирается устроить тут форменный разнос. Вот только я ни хрена не в настроении слушать истерику. Как минимум, я вернулся и вернул своих людей с целого захвата мира. «О, нет, послушай, тюрьмы. Они теперь все бесполезны, ведь заключенные стали прибавлять в силе. А ты понимаешь, какая это угроза всему? Уже было больше сотни побегов. И это только за первые сутки. Может, мне тебе еще рассказать, насколько повысилось число преступлений? Теперь всякая шваль, которая стала немного сильнее, сразу решила, что настало ее время. И таких примеров я тебе могу рассказать под сотню, понимаешь? Что мне с этим всем делать?» «Теперь я понимаю суть претензии, но все равно считаю это мелочью». «Наверное, делать свою работу? Как ты думаешь? Все эти проблемы могут решить люди, которые получают свои деньги от государства. А если ему вдруг стало трудно, то всегда можно поменять на тех, кто справится», — выдал я свой контраргумент. Самое интересное, что пока говорил, я бродил по ее кабинету и сам не заметил, как сделал глупость, отчего Ольга теперь хитро улыбается. Я сел в императорское кресло. «Упс», — аккуратно встаю и отхожу от него на всякий случай. «Это я случайно? Даже не надейся. И вообще, я зайду попозже. Мне сейчас нужно прогуляться». На этой ноте я просто взял и пропал. Правда, через тень. Вот приятная в нашем мире тень, честное слово. Тут еще остались твари, которые хотят тебя укусить, что добавляет некоторую изюминку в такие путешествия. Затем я вернулся домой к своим женам. «Саша!» — завопила Анна и крепко обняла меня. «Ты вернулся!» Ох, как же она была рада. Реально переживала. «Ну а что, были какие-то сомнения? Я же говорил, что вернусь с победой». Погладил ее по голове, а затем и по спине. «Кстати, уже заметили, что стали сильнее?» «Угу. Мы все поспорили, что же ты такого сделал?» «О, то, что я сделал, я сейчас покажу. И это, должен сказать, тебе понравится». Сам себе улыбаясь, представляя ее реакцию. «А потому собирай всех. Мы отправляемся в небольшое путешествие». Стоит говорить, что на моей шее побывали все мои жены. Даже Хельга прибыла из Северного Королевства. Она оставила свой трон пустым и сказала, что у нее отпуск. А затем жены быстро собрались во внутреннем дворе возле куста с розами и спящим Бушком. «Саша, а что ты делаешь?» — первая решила задать вопрос Катя. «Творю магию, хмыкаю, и продолжаю водить руками одному мне известные пасы. Я ни хрена не портальщик, блин. А это ни хрена не портал, а просто переход, который я попросил запилить бездну. Но она там такого намутила, что я, опытный охотник, не могу с первого раза подобрать нужную комбинацию. Стою и изображаю из себя мельницу. А если сейчас меня увидят дети, то подумают, что я решил заняться зарядкой или стать мастером кунг-фу. Я даже одну ногу поднял, изображая утреннего журавля на вечерней прогулке в осеннем болоте. Однако у меня получилось, и я могу считать это победой, если учитывать, что в этот раз все это у меня заняло 30 долгих минут. Даже нога немного затекла. Фух. Переходим. Даю команду женам. А там безопасно? На всякий случай уточняет Анна. Полностью? В этом я точно был уверен. Однако это я зря сказал, ведь Катя с Хельгой буквально наперегонки бросились к портальному проходу, чтобы пробежать через него. Вот настолько им было скучно здесь и хотелось приключений. Дальше прошли все остальные, и я уже был последним, так как контролировал пространство. И нет. Женами я не рисковал, ведь на том конце сидел Шнырька, который следил за всем. Из интересного, кстати, туда должна была первой попасть императрица и выбрать земли, которые будут закреплены за империей. Однако она плохо себя вела и потому подвинулась в очереди. Галактионовы выберут первыми. Что было дальше, сложно описать словами. Анна рассчитывала, что я веду ее к месту, где есть золото, а вышло, что показал ей алмазы. Если можно так выразиться. Полностью пустая планета, с заброшенными городами, полями и прочей фигней. Там даже есть подземные строения по типу зиккуратов и лабораторий. Я их ощутил во время переноса, но где точно они, не скажу. «Это не может быть правдой», — удивилась Анна. «Как ты сумел украсть целую планету?» «Молча», — пожимаю плечами. А если серьезно, то Саре Абрамовне, я вот не знаю, говорить об этом или нет, а то будет меня каждые выходные просить украсть для нас новую планету. Я не шутил. Ты лучше ей не говори. Я подумаю, как эту информацию донести до бабушки. Боюсь, она и правда так может поступить. Катя, кстати, нашла уже здесь брата, который был отправлен разведчиком, и сейчас узнавала от него все из первых рук. А командор пытался ей сказать, что сам нифига не знает. Но она ему не поверила и обещала поколотить, если он не перестанет молчать. Для всех моих людей такой перенос оказался сюрпризом. Они и не поняли, что случилось, и пережили удивительное ощущение, так сказать, проход через вселенные с ветерком. В общем, оставил я там своих жен наводить порядок и прикидывать, какие земли отойдут нам и сколько их нужно. А сам пошел обратно, чтобы снова связаться с Ольгой, и если нужно силой ее сюда провести. Однако по пути к ней у меня появилась новая мысль, и я прикинул, что нужно сделать небольшой крюк, прежде чем захватить Ольгу. Япония точно готова будет на все ради такого подарка. Дворец императора Йосихота, империя восходящего солнца. Йосихота был мужчиной честным, суровым и справедливым. Он считал, что является лицом государства, поэтому не мог позволить себе многих вещей, которых ему хотелось. Японцы должны были видеть сильного правителя, у которого все и всегда под полным контролем. Но сегодня все было по-другому. К нему зашел Александр, который ответил на многие вопросы о том, что творится в мире и почему люди стали меняться. Он считал эту информацию ценной. Однако Галактионов решил еще сильнее удивить и сделал предложение, от которого было невозможно отказаться. С этого дня вся Япония становится на века другом рода Галактионовых. Если случится так, что когда-то весь мир восстанет против Галактионовых, то рядом с ним будет стоять вся Япония. И он в своих словах, которые сказал Александру, не сомневался. «Господин», — поклонился слуга, — «у нас все готово. Но вы уверены, что это не шутка? Простите, я не могу сомневаться в ваших словах, но...» У его слуги задрожал голос. Он хотел верить, но не мог. Ему казалось это все каким-то сном. «Понимаю тебя, Арута», — положил он свою руку тому на плечо. «Но здесь нет шуток или обманов. Я все видел своими глазами. И даже больше. Даже больше». Он подписал договор с Российской империей и самим Галактионовым. «Тогда я рад». По щекам Арута полились слезы. А ведь он был не только слугой, но и главой одного из тайных отделов. «Моя жизнь была не напрасной, если я смог застать такой день». Император его полностью поддерживал. В своей жизни он гордился двумя вещами — своей дочерью и этим договором. Затем он вышел на балкон к микрофонам, которого была подключена связь со всей империей, и использовал в самые критические и важные моменты. «Жители великой и гордой империи!» — начал толкать он свою речь после короткой заминки. «Я, ваш император, спешу сообщить важную новость. Этот день войдет в историю. Сегодня у нашего народа появилась надежда. Надежда на новую жизнь и развитие». Исихота говорил, но из его глаз сами по себе текли слезы, и он не мог контролировать их. «Сегодня мы забудем, что такое контроль рождаемости или голод». Это были страшные слова. Но Япония была маленькой. Твари отрезали им возможность безопасно жить у берегов. И получалось, что приходилось контролировать, когда и сколько семьям завести детей. Ведь однажды все могло выйти из-под контроля. Хотя, по правде говоря, уже давно все так происходило. В стране было много старых людей, которые постоянно страдают. Они устали жить в горах, где каждый день их наполнен испытанием. Те, кто живут в низинах, не всегда могут даже услышать сирену, не говоря уже про то, чтобы убежать, когда приходят твари. «Отныне мы становимся свободными, и так будет до тех пор, пока мы будем защищать свою свободу. Запомните этот день, ведь через некоторое время мне потребуется...» Вдруг он запнулся и на пару секунд задумался. «Нет. Японской империи нужен будет каждый из вас». На этом речь императора закончилась. И хотя он ничего такого и не сказал, но каждый японец знал своего императора. Раз он сказал, что сделает, значит, так и будет. А потому сейчас вся страна была взбудоражена. Сам же Йосихото был в полной задумчивости. Он думал о том, как им придется строить подземные укрепленные электростанции, о которых он договорился с Галактионовым, или же дороги, да и о многом другом. А вообще-то, зачем думать? По договору Японская империя сама взяла на себя такие обязательства. Что-что, а технологии у них есть, да и работать его народ хорошо умеет. Он думал над тем, какой же станет Японская империя через 30 лет. Если они сумели выжить на этих клочках суши, постоянно сражаясь с тварями из эпицентра. А там земель в несколько раз больше, и все они на суше. Что ж, это будет новая эпоха. Российская империя. Императрица Ольга. Как же ей хотелось ударить Галактионова. Ольга вообще не понимает, как она тогда сдержалась. Такое ощущение, что ее разум потерял контроль над телом, им управлял кто угодно, только не она. Прошло уже 2 дня, и она все еще не может разгрести проблемы, которые возникли из-за этого. Галактионова. Подумать только. Одаренные становятся только сильнее. Сколько уже ученых бросили свое занятие и сказали, что больше не могут заниматься наукой. В ней ничего нет понятного и объяснимого. Хотя один как раз поднялся. Он открыл новый закон, за который ему дадут коллеги премию. Он называется «Закон Галактионова» и звучит так. Когда появляется Галактионов, то возможно все. Дальше начались массовые увольнения, когда слабые одаренные уже не были настолько слабыми, чтобы работать на простых работах. Взвыли обычные люди, на которых те работали. Центры обучения истребителей переполнены. Большинство таких людей сразу туда побежали. Они мечтали бороться с тварями разных мастей, но раньше дар им не позволял. Теперь же все изменилось. И таких вот сфер было множество. А что все они делают? Правильно, жалуются. Многие жалуются в канцелярию императрицы, и потому у нее там тоже завал. А у нее есть одно правило. Ни одна заявка не должна остаться без ответа. Но самая большая проблема — это преступность. Она растет просто сумасшедшими темпами, и аналитики уже прогнозируют катастрофу, если ничего не сделать с этим. Такое ощущение, что человеческим отбросам отсыпали больше силы, чем нормальным людям. Хотя, с другой стороны, это она толком разницы не заметила. А обычный человек, когда осознает, что теперь может вырвать дверь автомобиля, то сразу начинает использовать эту силу. Вдруг раздался настойчивый стук в дверь, который сообщил, что опять что-то произошло, но Ольга уже устала. Ей нужно думать о строительстве городов на Земле-2. Или, по крайней мере, от нее такого ждут. Она пытается сделать так, чтобы эта империя хотя бы устояла. Люди были очень недовольны. «Войдите», — спокойно сказала она, когда взяла себя в руки. В кабинет вбежал молодой помощник, весь взъерошенный и нервный. «Вам это нужно увидеть. Кажется, одна проблема решена», — сразу же доложил он. И, судя по всему, новость хорошая. «Показывай», — махнула она рукой, давая свое согласие. Ольга рассчитывала на планшет или документы, но вместо этого помощник схватил пульт со стола и включил телевизор. А затем нашел нужный канал и... Ольга увидела на главном имперском канале Галактионова, который стоял и улыбался, но при этом ничего не говорил. У нее был спецпакет «Императрица Плюс», а потому она увидела, сколько зрителей было на этом канале. Практически половина империи сейчас смотрела его. А он стоит и молчит. Еще и место непонятное такое. Горы, поля. Видно, что места необжитые и далекие от цивилизации. Однако это точно не Земля-2. Такого же не может быть. И тут же вспомнила про закон Галактионова. Ну, конечно, все может быть. «Всем привет! Мне представляться нужно?» «Наверное, нет», — начал говорить в своей манере Александр. Ольга сжала кулаки. Она не знала, чего от него еще ожидать. «Почему ты считаешь, что одна проблема решена? Он же молчал», — обратилась она к помощнику. Тот по-быстрому ей обрисовал ситуацию, что сам Галактионов так сказал, когда позвонил им на горячую линию. Они сами не знают, что там да как. «В общем, до меня дошли слухи. Люди стали забывать, что такое сила и для чего она нужна. Побеги из тюрем, грабежи, драки и прочая грязь, которой не место на землях империи». Она знала, что ничего хорошего в таком состоянии от Галактионова можно не ожидать. «Это прискорбно, скажу я вам. Но что поделать? Я тут решил записать одно небольшое видео и объяснить, что такое сила и последствия». Ольге все это еще больше не понравилось. «Ведь сила — вещь интересная. Она нужна для защиты своей земли, но точно не для грабежа и насилия на ней. И вот если вы думаете, что у вас появилась сила, и теперь вам все можно, то вы ошибаетесь, и сейчас я покажу, почему». В следующий момент Галактионов врубил свой дар, и Ольга захотела закричать. «Откуда столько?» Впрочем, не до этого было. Он создал невообразимую сферу, которую она раньше не видела, и запустил в гору позади себя. Гора перестала существовать, как и часть земли вокруг нее, и много чего еще другого. «Вот, видели? Вот это называется сила. И она у меня есть. А то, что есть у вас, это не та сила, которая может позволить вам безнаказанно творить все, что вздумается. А еще я не Министерство целителей. Предупреждать не буду, а просто скажу: прекращайте заниматься херней. А иначе патрулированием городов займется моя гвардия». Картинка меняется, и все могут увидеть армию, которая стоит в другой стороне. Ах да. Те, кто свалил из тюрем, вернитесь лучше назад по-хорошему. Не нужны вам эти проблемы, уж поверьте мне. А то, когда вас поймают, то направят уже в мои тюремные камеры. Оттуда уже точно не сбежите и вряд ли когда-нибудь выйдете. И еще, пока не забыл, не злите императрицу. Она тоже умеет принимать суровые решения, и силы у нее достаточно. На этом все. Ольга вздохнула и упала на кресло. Сидела так, наверное, минут 40 и молча все обдумала. Тишину нарушил помощник с планшетом. «Ваше императорское величество», — шепотом обратился он к ней. «Уже есть новости. Больше сотни сбежавших заключенных вернулись назад в тюрьмы. А еще полицейские участки получают бумаги с повинными, где люди глубоко раскаиваются в содеянном». У Ольги была только одна мысль, которая крутилась в голове. Почему на троне сидит она, а не он? Ведь только от одного его слова все начинают работать правильно и как надо. Так почему же он до сих пор сопротивляется? Глава 14. Где-то в многомерной вселенной. Мертвый мир. Молодой человек стоял на вершине высокой горы и с грустью взирал на раскинувшееся перед ним зрелище. От горизонта до горизонта вся равнина была безжизненной. Ни одной травинки не пробивалась сквозь превратившееся в стекло грунт. Казалось, здесь бушевала жестокая стихия. Причем, судя по всему, огонь был такой мелкой частью этого светопредставления. Глядя на ландшафт, было очевидно, что часть поверхности ушла вниз, другая же часть земли поднялась вверх, как будто здесь была не твердая скальная порода, а мягкое тесто, которое умелый тестомес перемесил, а потом почему-то бросил, и тесто засохло в причудливых формациях. Посреди всего этого Армагеддона возвышалась древняя крепость. Да, частично поврежденная. Но по сравнению с тем, что творилось вокруг, это было реальным чудом. Ведь даже не прикладывая особой фантазии, можно было угадать остатки высоких стен, сохранившиеся башни и даже несколько ажурных шпилей, до сих пор гордо пронзающих голубое небо. Не зря творения архитекторов считались самыми крепкими и надежными строениями в многомерной вселенной. Конкретно этот замок построил сильнейший из них, бывший глава ордена архитекторов, которого предали его же братья. Легкий ветерок трепал волосы мужчины, однако его сила и направление постоянно менялись, и в какой-то момент ветер полностью стих, а вокруг наступила полнейшая тишина. Краешек губ мужчины дернулся вверх, он удовлетворенно улыбнулся. Похоже, он дождался того, кого хотел. Из воздуха сплелась полупрозрачная тень, отдаленно напоминающая человеческую, которая, не скрываясь, неслышно подошла к человеку и встала рядом. Через мгновение по ней пробежали волны, и вот она превратилась в обычную женщину средних лет, не блистающей особой красотой. А из всего ее облика выделялись только глаза, зрачки глубокого черного цвета, в которых плясали оранжевые искорки безумия. «Здравствуй, величайший из архитекторов. Давно не виделись», — мягко сказала женщина, не поворачивая головы, а также глядя туда, куда смотрел и мужчина. На полуразрушенный замок. «Здравствуй, бездна», — ответил мужчина. «Не могу сказать, что скучал по тебе». «Но позволь заметить, глава, что я...» На этот раз женщина повернула к нему голову. Отреагировал на это и мужчина, повернувшись к ней. «У меня теперь есть имя. Меня зовут Теодор». «Вот как?» Забыв, что хотела сказать, удивилась богиня. «А как же старые правила отречения от всего мирского до самой смерти и продолжения служения ордену, несмотря ни на что?» На этот раз мужчина широко улыбнулся. «Так я выдержал обет. Я умер, чтобы возродиться в этом теле. Теперь...»